Издательство «Эксмо». Антон Чиж. Лабиринт Ванзарова. Запутанные ходы в недрах нашей души простираются так далеко, что мы можем ожидать невероятных, на первый взгляд, открытий. Они содержат такие богатые сокровища, что следовало бы привлечь к сотрудничеству каждого психолога и сказать ему: «Возьми лопату, кирку и сам копай». Макс де Суар. Das Doppelich. Страница 60-я, Лейпциг. 1896. 21 декабря 1898 года. Понедельник. Все даты даются по старому стилю. По новому стилю 4 января. Благодаря наступившему морозу понизились на 25% цены на битую птицу и другую провизию, продаваемую к празднику на столичных рынках. Петербургский листок. 21 декабря 1898 года. Глава первая. Вьюга рыскала по улицам, проспектам, площадям. Искала кого-то в окнах, дворах, подворотнях. Заметала Петербург морозной пеленой. Висла на усах городовых снежной шубой. Донимала ознобом запоздалого прохожего. Подгоняла пролетку, бегущую по хрустящему снегу. Искала и уносилась прочь, прочь, прочь из этого мира. Город спал, убаюканный декабрьской вьюгой. Спали чиновники, барышни, офицеры. Спали кухарки, гимназисты, учителя. Спали приказчики, аристократы и дворники. Спали актрисы, фабриканты, студенты. Спали швейцары, половые и купцы. Спали воры, нищие и арестанты. Столица спала. Видя во снах скорые праздники, многие радости и щедрые дары. Окна в доходном доме были темны. Только в окне третьего этажа мерцал огонек. Комнату освещала свеча. Подсвечник поставили рядом с зеркалом в бронзовой раме, в каких барышни присматривают за красотой. Зеркало держалось на невысокой этажерке, плотно заставленной книгами. Легкую мебель перенесли близко к обеденному столу, на котором находилось иное зеркало. Зеркала смотрелись друг в дружку. Огонек свечи робко заглядывал в бесконечный лабиринт отражений, дивился, вздрагивал. Меж зеркалами сидел мужчина, развернув стул так, что локти опирались на резной край спинки. Веки сомкнуты, лицо напряжено, кулаки сжаты. «Пора! Пора!» — сказал он, зажмурился накрепко и глубоко задышал. Огонек свечи дрогнул, отражения повторили за ним. Ослабив кулак правой руки, господин выставил указательный палец и медленно направил к зеркалу. Подушечка коснулась зеркальной поверхности. Палец замер и продвинулся еще. Зеркалу деваться было некуда. Приходилось терпеть грубое тыканье. Палец напирал сильнее. Зеркало еле держалось на гнутых ножках. Палец вел себя возмутительно. Давил и наседал. Возразить ужасным манерам зеркалу было нечем. Оно сдвинулось к краю этажерки. Еще немного и упадет. Но тут палец замер. Не открывая глаз, господин разжал левый кулак. В ладони оказалась узкая дощечка с приделанным шнурком. Концы закреплены, середина свободно изгибается буквой «У». Господин дернул шнурок, потом еще раз, затем сильнее. Что-то треснуло. Открыв глаза, он обнаружил, что шнурок болтается оторванным. Швырнув дощечку, господин вскочил. «Бесполезно!» — прохрипел он. «Что же такое? Собрано как должно. Концентрация, мысленные усилия, вектор воли. Точно по записям. Почему же?» Глянув в коридор отражений, он отодвинул зеркало от опасного края, сел, закрыл глаза, унял дыхание. Подождал, сидя в тишине, и протянул к зеркалу ладонь. Огонек вздрогнул. Ладонь коснулась стекла. Зеркало послушно сдвинулось. Ладонь наседала. Зеркало отступило к краю этажерки. Ладонь преследовала. Зеркало молило о пощаде. Ладонь была настойчива. Зеркало держалось сколько могло, пока под ним не оказалась пустота. Тихий шорох и грохот осколков. «Почему? Почему?» — услышал огонек. Ответа огонек не знал. Ответа не было. И успеха не было. Успех подарит безграничные возможности. Не будет невозможного. Все, что было невозможным, станет возможным. Вернуть невозвратное. Исправить неисправимое. Границы возможного исчезнут. Господин поднял брошенный лист. Строчки плясали и прыгали. Он перечитал и убедился. Сделано верно. Почему же опять неудача? Вероятно, что-то упущено. Что-то осталось скрытым. Он вскочил, отшвырнул стул, ударил кулаком уцелевшее зеркало. На полу прибавилось осколков, блестевших снежной россыпью. «Идти до конца», — прошептал он и смахнул подсвечник. Огонек пал, ухватился за листок, стал крепнуть. Ботинок затоптал его. Взлетел дымок и сгинул в темноте. Понять, в чем ошибка? Что сделано не так? Он глянул в темный угол комнаты. Ответы скрывались там, но до них не добраться. Ну и пусть. Теперь уж нечего терять. Надо успокоиться, остыть, найти выход. Иначе всему конец. Все погибнет. Все будет напрасно. Бешенство мучило. Он ударил ногой по этажерке. С глухим стуком посыпались книги. Отшвырнул стул. Нельзя. Надо остановиться. Он бросился к окну. Припал лбом к морозным узорам. Стекло поцеловало холодком. Стало легче. Сквозь хлопья снега на той стороне улицы сонной скалой темнел дом. Ни огонька в окнах. Спят. Пусть спят. Им знать не положено. Никому знать нельзя. Тайной невозможно поделиться. Придется самому. И будь что будет. В ночи стонала декабрьская вьюга. Искала кого-то, кто поймет ее бессонное метание. Искала того, кто утешит. Искала близкую душу, одинокую, как она. Заглянула в окно, за которым виднелся смутный силуэт. Метнула белым облачком и понеслась прочь. Нет ей ни сна, ни покоя, ни утешения. Ни в эту ночь, никогда. Как нет покоя душе, сжигаемой желанием.